Август. У Августа полные карманы воспоминаний. Кто крайний, тот всегда больше всех помнит. Это его функция в мироздании. Так же, как у самого мелкого на физре сказать расчет окончен, после того, как все рассчитались по номерам. В их классе самой мелкой была Луиска Извозчикова, а самым высоким — Андрей Куйнышев. Лола и Полина посередине. А еще в августе в Заводске, что не квартира, то мини-консервный заводик. Прут из деревни помидоры, перцы, яблоки, сливы, алычу и прочее, что выросло. Заготовки делают. Бабушка колдует над кастрюлей с бурлящим варевом. Не дать не взять ведьмы из сказки. Лола лезет под руку. «Это слива, да? А можно попробовать?» «Куда? Кипяток! Пшла отседова!» «А на улицу можно?» «Во дворе!» «Мы с Полиной коляску с малой катать будем, можно?» Лола с Полиной вышагивают по частному сектору, именуемому в народе Балбесовкой. Одна из центральных улиц носит имя героя гражданской войны А.В. Балабаса, уроженца здешних мест. Непочтительные потомки превратили его в Балбеса и весь район обозвали Балбесовкой. Катит перед собой здоровенную красную коляску, в которой спит Лизон. Полину мамка выперла из дому, чтобы под ногами не мешалась. Может, Полинина мамка, как Лолина бабушка, варит варенье? Да еще и младенца в нагрузку дала. Малая лежит там, в глубине коляски. Белый червячок в яблоке, занавешено куском тюля от мух. Спит, изредка просыпается и начинает хныкать. Тогда Полина трясет коляску в надежде ее успокоить. Малая орет, от тряски ее ор дробится на смешные обрывки. Девчонки хохочут, трясут сильнее, пока малая не затыкается. Полина живет в Балбесовке. Тут маленькие домики, сады, огороды, в общем, почти деревня. Иногда даже куры дорогу перебегают. Или телеги по дороге проезжают. С яблонь, что высунули ветки за заборы, порой падают яблоки. Девчата насобирали их довольно много, кладут вниз коляски. Дойдут до колонки, вымоют и съедят. Лола любит круглые желтоватые яблоки, похожие на ее имя, а Полина — в красную полосочку, рябенькие. Лоле нравится Полинин смех, а Полине — Серега Герасимов. У Лолы два больших карих глаза, а у Полины — миллион миллионов веснушек. У Лолы — моднючие розовые сланцы. Завидуйте, дуры балбесовские. А у Полины — жалкие босоножки с обрезанными задниками. Лола поднимает с земли большое бело-желтое яблоко. Один бок у него отбит до коричневого. Но пахнет оно так, что у Лолы тихонько тренькает в желудке. Малая хнычет. И Полина заводит песню, переделанный хит Меладзе. «Ты натура утолщенная, батя твой в колхозе пашет с трактористом. Васькой рыжим увлеченная, на обед съедаешь только 8 мисок». Лола без понятия, что там ест героиня песни. Досадный логический пробел. Но девчонкам нравится орать во весь голос. «Девушкам из высшего общества просто избежать одиночества». Лоле и Полине кажется, что они очень остроумные, и местные девки за своими заборами сейчас просто зеленеют от такой потрясающей сатиры на их нравы. Хоть бы не вышли драться, такое тут иногда бывало. Но вместо этого из-за поворота показываются Олег, Сашка и еще какие-то ребята. «Ой, какая встреча!» У Полины хорошо получается удивляться, хотя удивляться нечему. Ребята тут часто гуляют, и Полине нравится вступать с ними в перепалки. «Привет, ребята!» Лола одергивает шорты, обрезанные из старых джинсов. Она сама захотела покороче, но сейчас ей немного стыдно. Ноги кажутся толстыми, как у слона. «Привет!» — говорит Сашка. Он невысокий, лопоухий, и у него под мышкой книги. Его перевели в 5-й класс только при том условии, что он будет ходить летом на дополнительные занятия. Он еле-еле вывозит школьную программу, но его родители сумели договориться с директором. «А кто это тут у нас?» Олег подходит к коляске и по-хозяйски отодвигает тюль. «Это Лизон». «Лизун?» «Лизон. Ну, мы ее так зовем. По приколу», — уточнила Полина. Она всегда была за прикол, везде и во всем. И Олег делает паузу. «Кто счастливый отец?» «Чего?» Полина сделала большие глаза, хотя они и так у нее большие, зеленовато-голубые, цвет трава-небо, снова фальшиво удивляясь. «А мне интересно, кто мать?» — влез в разговор Сашка. «Ты?» — он кивнул на Лолу. «Или она?» «Чего?» — Лола, в отличие от Полины, злилась по-настоящему. «Да пошел ты, это сестра ее». «Ну, конечно. А я-то думал, что ты просто жирная», — бросил вдруг Сашка. «Дебил!» Яблоко прилетело ему прямо в спину. Прекрасное, ароматное яблоко, которое Лола хотела съесть. Больше не хотела. Полина развернула коляску. Какое-то время они шли молча, а потом Полина сказала: «Ты не жирная». Поникшая Лола ничего не ответила. Она думала о том, что лучше бы она осталась дома. Варенье уже остыло. Можно было намазать им горбушку черного хлеба и слопать. А так пришлось общаться с этими дураками. «Лол!» Полина тронула ее за плечо. «Ты чего? Ну, хочешь отомстим им? У меня есть идея. Только нужно много бумаги. Ножницы и клей, а еще трафарет». Над большой местью трудились весь вечер. А на следующий день на каждом столбе в Балбесовке висело объявление: «Продам мешок сахара. Недорого». Все отчаянные домохозяйки, убивавшиеся над горами яблок, слив, алычи и прочего плодово-ягодного добра, обрывали телефоны Сашки и Олега. Когда Лола думала об этом, у нее теплело на сердце, и даже тоскливое предсентябрьское настроение не могло ослабить удовольствие от мести.